Елена пожала плечами, предоставляя обер-гофмейстрине самой разбираться с упреками ее совести и большим бокалом шампанского. Девушка испытывала те душевные муки, которые иногда причиняют светские обязанности. Она должна была внимательно выслушивать всякие пустяки, тогда как страшная боль разрывала ее сердце. Гольфельд был настолько невнимателен, что перепоручил Елену, прибывшую на место торжества, заботам старого графа, а сам, когда соблаговолил наконец явиться, даже не извинился за это. Он был мрачен и рассеян, и Елена ломала себе голову над этой переменой. Сначала она с подозрением следила за Корнелией, но быстро успокоилась, так как ей не удалось уловить ни одного взгляда Гольфельда, брошенного на кокетливую фрейлину. На заботливые вопросы Елены кузен отвечал односложно, не притронулся к еде, но выпил один за другим несколько стаканов крепкого вина. Такое невнимание кузена, которое девушка ощутила на себе впервые, причиняло ей сильные страдания. Наконец она замолчала и утомленно закрыла глаза. Никто не заметил, что с ее ресниц скатились слезинки. В самый разгар веселья между деревьями показался дворецкий Лоренс. Он всеми силами старался обратить на себя внимание хозяина так, чтобы не заметили другие. Наконец это ему удалось. Фон Вальде встал и углубился со стариком в лес, вскоре он вернулся явно чем-то расстроенный. «Я получил очень взволновавшее меня известие», — понижая голос, сообщил он доктору. «С господином фон Гартвигом, он мой старый друг, в Шалмбеке во время прогулки произошло несчастье. Он проживет, как мне пишут, не более суток и просит меня приехать, чтобы поручить моим заботам своих маленьких детей. Сообщите баронессе Лессе на моем отъезде и его причинах. Пусть она позаботится о том, чтобы празднество ничем не было омрачено. Как только начнутся танцы, мое отсутствие мало кто заметит, а до тех пор пусть моя сестра и гости думают, что меня вызвали по делу, и я скоро вернусь». Доктор тотчас удалился, его жена уже раньше отошла к буфету, так что Елизавета и фон Вальде на какое-то время остались одни. Он быстро подошел к девушке. «Я думал, что мы не расстанемся сегодня без того, чтобы вы не произнесли окончание пожелания, которое я хотел от вас услышать», — сказал он, стараясь встретиться с ней взглядом, но она смущенно отводила глаза в сторону. «Ну уж такова моя судьба, что в последнюю минуту какая-нибудь неудача снова закрывает передо мною врата земли обетованной». Он старался придать этим словам шутливый оттенок, но от этого они звучали еще более горько. «Однако на этот раз я буду тверд. Я должен уехать, тут ничего не поделаешь, но эта тяжелая обязанность может быть значительно облегчена, если вы мне пообещаете... Помните вы те слова, которые повторяли за мной? Я так скоро не забываю». Это звучит очень обнадеживающе. Существует сказка, в которой одно слово открывает доступ к несметным сокровищам. В конце этого пожелания тоже содержится такое слово. Согласны ли вы помочь мне в том, чтобы оно было произнесено? Как могу я вам помочь в этом? Это мое дело. Я серьезно прошу вас не делать в эту минуту никаких попыток уклониться от выполнения своего обещания. Я спрашиваю вас, постараетесь ли вы за время моего отсутствия сохранить в памяти начало пожелания мне? Да. И вы готовы после моего возвращения выслушать конец? Да. Хорошо, до свидания. Фон Вальде поклонился Елизавете и пошел к замку по кратчайшей дорожке. Елизавета замерла в каком-то сладком оцепенении, из которого вывела ее госпожа Фельс, вернувшаяся с грудой тарелок и, к своему удивлению, не заставшая ни одного кавалера. Девушка рассказала ей о случившемся. Вскоре явился доктор и сообщил, что баронесса была очень уязвлена тем, что ее кузен не счел нужным лично сообщить ей о случившемся, и излила весь свой гнев на несчастного доктора. Однако это нисколько не задело его, по крайней мере, он преспокойно уселся за стол и с большим аппетитом принялся за еду. В это время Елизавета пошла к Елене фон Вальде, чтобы проститься. Ее ничто не удерживало здесь больше, и она хотела поскорее остаться наедине со своими мыслями. «Вы хотите уйти?» — огорчилась Елена, когда ее юная учительница музыки подошла к ней. «А что скажет на это мой брат?» «Рудольф пошел по неотложному делу в замок», — быстро ответила за Елизавету баронесса. Таким образом, от фрейлин Фербер больше не требуется выполнение ее обязанностей. Елена, бросив неодобрительный взгляд на баронессу, возразила. «Я не понимаю, почему вы так решили. Дела, вероятно, не помешают ему вернуться сюда». «Возможно», — ответила фон Лессен, — «но он может возвратиться очень поздно. Фрейлин Фербер будет скучать в совершенно незнакомом ей обществе и...» «Мой брат отпустил вас», — обратилась Елена к девушке, не давая договорить баронессе. «Да», — ответила Елизавета, — «я прошу и вас разрешить мне удалиться». Во время этого разговора баронесса Фалькенберг откинулась на спинку кресла и смерила дерзкую, как она считала, девицу презрительным взглядом с ног до головы. Гольфильд, ни слова не говоря, встал и ушел. Елена с горечью посмотрела ему вслед и не сразу ответила Елизавете. Наконец она очень рассеянно протянула девушке руку и проговорила. «Ну хорошо, идите, милая. Большое спасибо за ваше участие в концерте». Елизавета быстро простилась с доктором и его женой и с легким сердцем отправилась домой. Теперь она могла всецело предаться сладкому очарованию того голоса, который так глубоко проникал в ее душу. Она, ни минуты не сомневаясь, последовала бы за ним на край света. И тут она поняла, что женщина может покинуть и родителей, и друзей, чтобы принадлежать человеку до недавнего времени совершенно и чужому. 2 месяца тому назад она и помыслить не могла, что такое возможно. Она свернула на извилистую дорожку, по которой часто ходила в лес мисс Мертенс, и, замечтавшись, не заметила, что за ней уже давно раздаются поспешные шаги, а потому сильно испугалась, услышав за спиной свое имя, произнесенное мужским голосом. Позади нее стоял Гольфильд. Сердце Елизаветы отчаянно забилось, но она быстро овладела собой и шагнула в сторону, чтобы пропустить его вперед. «Нет-нет», — фрейлин, улыбаясь, произнес он довольно развязно, что чрезвычайно оскорбил ее. «Я хотел проводить вас». «Благодарю», — спокойно ответила девушка. «Это совершенно ненужное самопожертвование с вашей стороны, потому что я предпочитаю ходить по лесу одна». «И вы ничего не боитесь?» — спросил он, так близко подходя к ней, что его дыхание коснулось ее щеки. «Только непрошенных провожатых», — с трудом сдерживая свое негодование, ответила она. «А опять этот высокомерный тон, которым вы всегда говорите со мной, но почему? Сегодня я непременно должен вам кое-что сказать». «Это так важно, что вы оставили своих друзей и ушли с праздника». «Да, это желание, от которого зависит моя жизнь, которая преследует меня день и ночь. Я захворал с тех пор, как стал бояться, что оно никогда не осуществится. Я...» Елизавета тем временем все быстрее шла вперед. Ей стало жутко в присутствии этого человека, внушавшего ей отвращение. Она чувствовала, что самообладание является в данной ситуации ее единственным оружием, а потому постаралась улыбнуться, перебив его. «Ах, наши уроки музыки, очевидно, благотворно повлияли на вас, и вы желаете, чтобы я помогла вам приобщиться к миру музыки, насколько я понимаю?» «Вы умышленно искажаете мои мысли, хотя догадываетесь о них», — с гневом воскликнул Гольфильд. «Да, иначе мне пришлось бы сказать вам такие вещи, которые вы, вероятно, еще меньше желали бы услышать», — серьезно ответила Елизавета. «Говорите что угодно. Я прекрасно знаю женщин. Они очень любят некоторое время носить маску холодности и неприступности. Ничего, тем слаще победа. Я разрешаю вам это невинное кокетство, но потом...» Елизавета, пораженная такой наглостью, на мгновение остановилась. Подобного ей еще никогда не приходилось слышать. Стыд и негодование заставили ее покраснеть, и она тщетно подбирала слова, чтобы дать отпор этому дерзкому господину. Гольфильд совершенно иначе истолковал ее молчание. «Видите, как я проницателен», — торжествующе воскликнул он. «Вам очень идет это смущение, вы прекрасны, как ангел. Я еще никогда не встречал женщину с такой восхитительной фигурой, как ваша. Вам очень хорошо известно, что с первой встречи вы сделали меня своим рабом, изнывающим у ваших ног. Какая шея, какие руки! И вы скрывали все это до сих пор». Возглас глубокого возмущения сорвался с губ Елизаветы. «Как вы смеете оскорблять меня?» — запальчиво вскрикнула она. «Если вы еще не поняли, то я скажу вам снова. Ваше общество мне чрезвычайно неприятно, и я хочу остаться одна». «Браво! Этот повелительный тон вам прекрасно удается», — насмешливо произнес Гольфельд. «Сейчас же видно, что по линии матери в вашем роду были дворяне. Из-за чего вы вдруг разыгрываете такое негодование? Я только сказал вам, что вы прекрасны. Ведь ваше зеркало ежедневно говорит вам то же самое. Я очень сомневаюсь, что вы разбиваете его за это». Елизавета презрительно повернулась к нему спиной и поспешно пошла вперед. Он последовал за ней и, судя по всему, вовсе не намеревался отказываться от предполагаемой победы. Они как раз подходили к шоссе, когда мимо них промчался экипаж. Из окна высунулась мужская голова, но тут же спряталась, будто мужчина чего-то испугался. Это ехал фон Вальде. Он еще раз оглянулся на тропинку, словно желая убедиться в том, что не ошибся, а затем экипаж исчез за поворотом дороги. Елизавета невольно протянула руки вслед удалявшейся карете. Человек, ехавший в ней, знал, каково ее отношение к Гольфельду. Неужели он не мог остановиться на минуту, чтобы избавить ее от этого навязчивого спутника? Гольфельд заметил ее движение и со злобной усмешкой воскликнул. «О, какие нежности! Если бы не возраст кузена, то я стал бы, пожалуй, ревновать. Вы, наверное, думали, что он тотчас же остановится и галантно предложит вам руку. Как видите, он добродетельно отказывается от этого счастья, чтобы исполнить свои так называемые священные обязанности. Это человек Льдина, для которого не существует женских прелестей. Если он сегодня против обыкновения был любезен с вами, так это вовсе не ради ваших прелестных глаз, восхитительная Эльза, а только для того, чтобы позлить мою мамашу. Неужели вам не стыдно обвинять в такой низости человека, гостеприимством которого вы постоянно пользуетесь?» — возмутилась Елизавета. Она решила, что больше ни слова не скажет Гольфельду, в надежде, что ее молчание надоест ему и заставит уйти. Однако тон, которым он говорил о фон Вальде, возмутил ее до глубины души. «В низости», — повторил он, — «употребляете слишком сильные выражения. По-моему, это маленькая месть, на которую он имеет полное право. А что касается гостеприимства, так я пользуюсь только частицей того, что впоследствии будет все равно моей собственностью, и совершенно не понимаю, почему я из-за этого должен изменить мнение, которое составил о своем кузене. Впрочем, это я приношу себя в жертву, и потому заслуживаю благодарности. Разве вы не считаете моей заслугой то, что я уделяю внимание Елене?» «Да, действительно, очень трудно иногда сорвать цветок для бедной больной», — с иронией произнесла Елизавета. «А вам, как я вижу, к своему большому удовлетворению не нравится мое невинное ухаживание», — с торжеством воскликнул Гольфельд. «Неужели вы думаете, что я могу испытывать к ней серьезные чувства? Я очень ценю свою кузиночку, но ни на минуту не забываю, что она на год старше меня, что у нее горб, что...» «Ужасно!» — прервала его Елизавета вне себя от негодования и перешла на шоссе. Гольфельд последовал за ней. «Я тоже говорю ужасно», — продолжал он, стараясь не отставать от Елизаветы, «особенно когда вижу рядом вашу фигуру богини. Не бегите так, пожалуйста, давайте заключим мир. Не оттягивайте момент блаженства, о котором я мечтаю день и ночь». Гольфельд внезапно положил свою руку на талию Елизаветы, заставив ее остановиться. Его пылающее лицо с горящими глазами приблизилось к ее лицу. В первое мгновение она смотрела на него, словно окаменев от изумления, но тотчас же по всему ее телу пробежала дрожь отвращения, и она брезгливым жестом оттолкнула его, крикнув при этом: «Только посмейте еще раз коснуться меня!» В эту минуту послышался громкий лай собаки. Елизавета порывисто обернулась в ту сторону. «Гектор, сюда!» — позвала она, и вслед за тем из кустов выскочила собака лесничего и с радостным визгом запрыгала возле девушки. «Мой дядя где-то поблизости», — спокойно и холодно сказала она растерявшемуся Гольфельду, «и может в следующее мгновение появиться здесь. Вы, конечно, не захотите, чтобы я попросила его избавить меня от вашего общества, поэтому советую вам как можно скорее отправиться в обратный путь». Гольфельд остановился, а Елизавета удалилась вместе с собакой. Тогда он в сердцах топнул и разозлился на себя из-за того, что страсть заставила его забыть об осторожности. Ему даже не приходило в голову, что он действительно внушает девушке отвращение. Он упрекал себя за то, что был слишком неловок и напорист, вследствие чего исполнение его желания снова отодвинулось на неопределенное время. Гольфель целый час метался по лесу, чтобы овладеть собой, так как гости, все еще праздновавшие, от башни по-прежнему доносилась музыка, не должны были знать, что за его видимой холодностью скрывается настоящий вулкан. Он твердил себе, что был неловок, и решил придумать лучший способ добиться Елизаветы. Вновь обретя спокойствие, он вернулся на празднество утешать Елену фон Вальде, обеспокоенную и несчастную из-за его отсутствия. Елизавета быстро шла домой. Хотя она казалась спокойной, но тем не менее не решалась смотреть по сторонам, боясь снова увидеть ненавистного Гольфельда. Наконец она остановилась и оглянулась. Его нигде не было. Облегченно вздохнув, она прислонилась к стволу дерева, чтобы собраться с мыслями, тогда как Гектор примостился подле нее, словно понимая, что сегодня играет роль защитника. Он, очевидно, самостоятельно предпринял прогулку по лесу, так как его хозяина нигде не было видно. Елизавета только теперь почувствовала, как дрожат ее колени. Ужас, овладевший ею, когда Гольфельд посмел обнять ее, был безграничным. Перед ее мысленным взором возник образ фон Вальде, и она залилась горькими слезами, так как считала, что больше не посмеет поднять на него глаза после того, как Гольфельд имел дерзость прикоснуться к ней. А пожелание, которое повторяла она вслед за фон Вальде, — его неизвестный конец. Конечно, теперь нечего было думать об этом, все мечты развеются как дым. Когда она подошла к домику лесничего, ее встретила Сабина, бледная, как полотно. Она молча указала на столовую. Дядя говорил что-то сердито и громко. Было слышно, что он при этом шагал по комнате. «Ах!» — прошептала Сабина. «Там бог знает, что творится. В последнее время Берта ловко избегала господина лесничего, но сегодня стояла в сенях и не заметила, как он вошел, а барину только этого и надо было. Он, недолго думая, взял ее за руку и потащил в комнату. Она жутко побледнела. Господи, помилуй, я тоже не хотела бы исповедаться господину лесничему». Громкое рыдание, похожее на сдержанный крик, заглушило шепот Сабины. «Так», — произнес уже более мягким тоном лесничий, — «это признак того, что ты еще не совсем очерствела. А теперь говори. Вспомни, что я заменяю тебе родителей. Может, у тебя горе? Тогда выкладывай все на чистоту, а если ты ни в чем не виновата, то можешь быть уверена в том, что я помогу тебе». Теперь уже послышался тихий плач. «Ты не хочешь говорить?» — спросил дядя после короткого молчания. «Я прекрасно знаю, что ты молчишь из-за какой-то болезни, потому что разговариваешь сама с собой, когда думаешь, что тебя никто не слышит. Значит, есть какая-нибудь нравственная причина. Может, чего доброго обед?» Вероятно, девушка знаком подтвердила его предположение, потому что он с раздражением продолжил. «Дурацкая выдумка. Ты думаешь, что доставишь удовольствие Господу Богу, пренебрегая его драгоценным даром. Ты что, будешь молчать всю жизнь? Нет, ты опять заговоришь, даже если не получишь того, чего хочешь достичь этим обетом. Прекрасно. Я не могу заставить тебя говорить. Сноси одно то, что тебя угнетает и делает несчастной. Что это именно так, достаточно ясно написано на твоем лице. Я еще некоторое время потерплю тебя в своем доме, но знай, если я хоть раз замечу, что ты бегаешь по ночам, то можешь отправляться куда тебе угодно. И еще одно. Завтра я позову доктора, пусть он мне скажет, что с тобой, потому что в последние дни ты стала бог знает на кого похожа. Теперь иди». Дверь отворилась, и Берта, шатаясь, вышла из комнаты, не замечая Елизаветы и Сабины. Когда дверь за ней закрылась, она в немом отчаянии подняла руки к небу и, словно преследуемая фуриями, бросилась вверх по лестнице. «У нее явно совесть нечиста, это уж как бог свят», — промолвила Сабина, покачивая головой. Елизавета вошла в столовую. Дядя стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу, что делал всегда, когда был взволнован. Он был очень хмурым, но при виде Елизаветы лицо лесничего сразу просветлело. «Хорошо, что ты пришла, Эльза», — обрадовался он. «Мне непременно нужно видеть светлое, чистое человеческое лицо. Черные демонические глаза той, что только что вышла отсюда, меня ужасают. Я взвалил на себя крест, который теперь должен нести. Не могу видеть, когда плачут, хотя прекрасно знаю, что все это делается нарочно, чтобы одурачить меня». Елизавета была очень рада, что разговор дяди с Бертой закончился сравнительно спокойно. Она поспешила отвлечь его от мысли о несчастной рассказом о сегодняшнем празднике, упомянула об отъезде фон Вальда, а потом сообщила о самоубийстве Линке. Он проводил племянницу до тропинки, ведущей на гору. «Будь осторожна и не звони очень сильно», — предупредил он ее на прощание. «У твоей матери приступ мигрени, и она лежит в постели, я недавно был у вас». Обеспокоенная Елизавета стала торопливо подниматься на гору. Ей не пришлось звонить возле калитки, потому что мисс Мертенс и Эрнст встретили ее на опушке леса и сразу же успокоили. Приступ у матери прошел. Она спокойно спала, когда дочь осторожно подошла к ее кровати. Уже был поздний час, и в уютном жилище царила полная тишина. Отец следил за тем, чтобы ничто не беспокоило больную. Если бы мать сидела в своем кресле у окна в столовой, то Елизавета, став на колени и положив голову ей на руки, излила бы все, что переполняло ее душу, но ее тайна, которая без сомнения сильно встревожила бы мать, укрылась в самом дальнем уголке ее сердца.